Глава вторая. И вот, уже на следующее утро я с волнением выхожу на сцену. Крышу невысокого одноэтажного здания на одной из нецентральных площадей города. На мне непозволительно мало одежды. На улицах женщины всегда обязаны быть одеты максимально закрыто, с прикрытыми руками, ногами и волосами. И это в такую-то жару. У меня же волосы распущены и ничем не прикрыты. Свободно падают на голые плечи. Волосы. Моя гордость. Длиной чуть ниже лопаток, гладкие и сине-черные, блестящие. На меня уже оглядываются случайные прохожие и тут же останавливаются, раскрыв рот. Нервно тереблю многочисленные звенящие оловянные браслеты на руках и затем расправляю красную длинную широкую юбку с разрезом до бедра на боку. На мне, кроме белья, только эта юбка, красный топик и удобные мягкие сандалии без каблука. Живот соблазнительно оголен. Громко заиграла музыка. Это ребята включили мелофон. Поначалу очень нерешительно начинаю танцевать. Даже в моем родном мире то, что я собираюсь показать публике, считается приватным танцем. Это танец для мужа, для любовника, для публичного дома. На моей погибшей родине девушек с детства учат подобным танцам. Учит пластике и в будущем для хороших отношений с любимым мужчиной. Я люблю танцевать, но не думала, что придется делать это ради заработка и на потеху множества глаз, в основном мужских, жадных и раздевающих. В моем новом неприветливом доме мужчин, насколько мне известно, подобными танцами не балуют. Девочек ничему подобному тут не учат, это не принято. Считается чем-то постыдным и сложным для женского ума. Постепенно мои движения становятся все более свободными и плавными. Я люблю танцевать, и уже не важно, перед кем я это делаю. Растворяясь в музыке и танце, можно на короткое время забыть о боли, горе и выжженной душе. Зажигательно танцую на плоской крыше дома, балансирую на самом краю, узком уступе крыши, и ловлю на себе восхищенные мужские взгляды. За мной жадно наблюдают все прохожие. Очень быстро начинает собираться нереально огромная толпа. Мои мальчики внизу не теряют времени. Кто-то собирает в шляпы деньги от зрителей, кто-то контролирует обстановку, чтобы вовремя сообщить о приближении полиции, а кто-то чистит карманы. В тесноте и давке делать это очень удобно. Улыбка озаряет мое лицо. Я заигрываю с толпой, флиртую, танцую так зажигательно, что у мужчин вполне реально начинают течь слюни и выкатываться глаза из орбит. Мне весело. Вновь чувствую себя живой, молодой, полной сил. Делаю сальто прямо на узком карнизе. Толпа испуганно ухает, а потом взрывается громкими овациями. Новая мелодия еще более зажигательная, чем первая. Мужчины безумствуют и восторженно орут. Мои ноги уже горят, несмотря на наличие обуви. Кажется, своими активными танцами я истерла тонкую подошву до дыр. Третья мелодия и звук сирен. Кто-то вызвал полицию, но флаи сотрудников правопорядка не могут пробиться к площади, мешают столпившиеся люди. Наш смотрящий дает знак сворачивать представление. Останавливаюсь, делаю последнее кокетливое па, поклон, воздушный поцелуй всем благодарным зрителям. Игриво подмигиваю, мужчины в диком восторге. Не балованы они здесь подобными представлениями. Все, пора уходить. Обвожу на прощание толпу взглядом, проверяя, все ли мальчишки успели убраться подальше. И замечаю, как на меня прямо смотрит тот напыщенный, самоуверенный господин, которому я вчера разбила машину. Этого мужчину я не смогла бы не увидеть, поскольку его взгляд буквально обжигает меня. Я словно кожей чувствую направленное на меня внимание аристократа. Ой-ой. Пустилась бежать наутек, не раздумывая ни секунды. Он меня узнал. Я поняла это по многообещающему взгляду мужчины. Попадусь в руки этого поклонника традиций, и мне конец. Сразу узнаю на деле, каково это — служить мужчине в постели и быть продолжательницей рода человеческого. Стремительно открываю люк в крыше и спрыгиваю вниз, не особо заботясь о том, чтобы держаться за лестницу. «Быстрее, быстрее!» Все ребята уже внутри и открыли второй широкий квадратный люк в полу. Этот дом мы выбрали не случайно. Его большой плюс – это наличие прохода прямо в канализационный отсек. Дом – это скорее большая техническая будка с мага-инвентарем. И чтобы ничего не украли, он оборудован железной дверью и стальными ставнями. В дверь сейчас, кстати, кто-то активно ломится. Не теряя времени, все попрыгали в канализацию и навесили на люк замок изнутри. «Бежим!» Мы с мальчишками, весело хохоча, ломанулись по грязному проходу. Я, наверное, выгляжу очень экзотично, бегущая по канализации, среди подростков девушка в открытом красном летящем платье, звенящая многочисленными браслетами на руках и ногах. «Ну что, будем повторять выступление на следующей неделе?» Когда мы убежали достаточно далеко и перешли на шаг, поинтересовался у меня Гебл. «За один день мы заработали столько, сколько раньше и за месяц не получалось выручить. Я еще не подсчитывал деньги, но даже примерно там очень много. Твои зрители вообще обо всем забыли и были очень щедры». «В принципе, можно, только уже в другом месте, и нужно тщательно продумать несколько путей отступления. Видела там на площади того аристократа, которому разбила машину. Кажется, он меня узнал и затаил обиду». «Да ты что? Тогда, может, и не стоит больше выступать?» «Стоит. Нам с Лойки надо закупить на черном рынке много магтехники для готовящейся операции по восстановлению справедливости. Если не выступать, то мы и за 10 лет на оборудование и инвентарь не накопим». Всю неделю город гудел, словно потревоженный улей. Я отсиживалась под землей вместе с мальчишками, но, как рассказывают некоторые смельчаки, выбиравшиеся на поверхность, все улицы патрулируют очень серьезно. Нарядов полиции стало в разы больше. Люди в форме прочесывают каждый закоулок. Я, честно говоря, удивилась такой активности. Такое ощущение, словно я очень опасная преступница, а не станцевавшая на улице девушка. Наверняка кого-то из богатых зрителей так впечатлили мои танцы, что теперь они не жалеют денег на розыске. У меня даже есть идеи, кто именно из этих зрителей меня так активно ищет. Парни приносили газеты. Везде на первых страницах вместо политических новостей мое улыбающееся лицо. Кто-то сделал мое фото во время танца. Я теперь главная новость не только дня, но и недели. В газетах сначала заливались восторгом по поводу моего выступления. Потом подняли голову моралисты с идеей наказать развратницу, а последние дни газеты истерят по поводу того, что меня все еще не нашли или нашли, но никому не говорят. За мою поимку предлагают солидное вознаграждение. Цифра такая, что мне самой захотелось себя найти. Выходить на поверхность теперь очень страшно. Но скоро новое выступление. К нему я готовлюсь куда как тщательнее. Появились деньги. На них я прикупила себе новое, расшитое бисером платье золотого цвета с белыми вставками ткани на корсете и рукавах. Это платье тоже очень открытое, но все же чуть приличнее. Белые рукава летящие, прозрачные и до локтя. Корсет тоже получается полупрозрачным. В комплект к платью идет полоска такой же белой ткани, которой можно закрыть нижнюю часть лица. Конечно, лицо свое я уже и так засветила, но все же. Надо было в первый раз надевать маску, но вот не подумала об этом. Завязала волосы в высокий хвост. Вроде бы хорошо смотрю, зеркала нет, но мальчишки сказали, что выгляжу великолепно. В этот раз, помимо музыки, у меня будет светомагическое представление. Мы купили прибор для управления цветом окружающего света. Это нужно для будущего ограбления банка, но сгодится и для танцев. Очень волнуюсь. Сегодня я опять танцую на крыше, забравшись еще выше. И на этот раз не утром, а вечером, в лучах заходящего солнца, которое потом сменит светомагия. С высоты второго этажа оглядываю площадь. Меня пока еще не замечают. Это уже другая площадь, затерявшаяся между улочек большого города, но достаточно просторная. Заиграла зажигательная музыка, люди стали останавливаться и оглядываться. Стали замечать меня. Многие радостно вскрикивают и машут мне рукой, даже женщины. Помахала в ответ. Удивительно, но встречают и принимают меня очень хорошо, несмотря на скандал, раздутый газетами. Помахала еще раз людям внизу в ответ, поклонилась и начала свой рискованный во всех смыслах танец на краю крыши. «Сегодня я не столько соблазняю, сколько зажигаю зрителей, предлагаю повеселиться вместе со мной. Одобрительные крики и свистки заглушают музыку, и мои ребята делают громче. Старый город, смешавший в себе множество стилей и культур, кажется, и сам наблюдает за мной глазницами тысяч окон. Пожалуй, закат – лучшее время для города. Именно в лучах заходящего солнца я могу назвать его очаровательным». Темнеет. Включается магическая подсветка. Танцую уже под четвертую композицию. Народу прибывает все больше. Внизу творится что-то невероятное. Мои танцы пытаются повторять и запоминать молоденькие девушки, к которым из-за этого сразу подходят пообщаться представители противоположного пола. Танцуют даже мужчины и получают явное удовольствие. Полиции нет. Сейчас нереально пробиться на площадь. Светомагия окрашивает площадь в разные цвета. Люди высовываются из окон и что-то орут. Беспредел полный. Хохочу и продолжаю танцевать, словно в последний раз, и еще больше заводя толпу. Ни за что бы не подумала, что мои танцы так могут всех раззадорить. Где-то через полчаса я поняла, что устала нереально. А мне ведь еще сбежать с крыши как-то надо. Еще и кто-то, похоже, ломится в закрытый люк на крыше. Даже сквозь музыку мне стали слышны удары. Либо поклонники, либо полиция все же добралась. Я подала сигнал своим. Музыка и световое представление не прекращаются, а я тем временем бегу к углу дома, где из окна первого этажа соседнего здания Геббл только что запустил из полубоевого артефакта специальный болт с железной веревкой. Хватаю с края толстый гибкий жгут, наматываю на руку, а затем перекидываю его через канат, ловлю второй конец и под испуганные крики прыгаю вниз и быстро съезжаю прямо в объятия Гебла. Уже хорошо знакомая команда от паренька. «Бежим!» И мы срываемся на бег. Гебл крепко держит меня за руку. Вдвоем мы сбегаем в подвал, где тоже есть люк для слива отходов в канализацию, и вдвоем прыгаем в открытое отверстие. Мы успели. Торопливо закрываем люк и уходим. Теперь остается только переживать и думать, выберутся ли остальные наши товарищи с площади. В этот раз мы решили все уходить разными путями. Представляю, какой будет завтра скандал в средствах массовой информации.